Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити» на Радио России. У нас сегодня тема, которую я все время боялся или не очень хотел поднимать. Эта тема называется «Одиночество в большом городе». Сегодня европейские психологи называют ее немножко иначе. Они называют ее синдром большого города. Вот о синдроме большого города и об одиночестве, как о главном его проявлении, мы сегодня попытаемся поговорить. Почему не хотел поднимать эту тему? Потому что мне кажется, что вся программа «Серебряные нити» так или иначе ищет разных способов борьбы с одиночеством. Но вот, однако же, тема «Одиночество в большом городе», которую поднял один из наших участников на нашей страничке в интернете, стала одной из самых популярных. Второй, по-моему, по числу участников, которые оставили в ней свои сообщения. И, судя по всему, городских жителей очень волнует эта тема. Каким образом человек остается один в толпе, почему это происходит, и самое главное, как избавиться от этого гнетущего чувства одиночества. Вот об этом мы говорим сегодня в прямом эфире нашей программы по телефону 956-1514. Это уже привычный телефон Радио России, а код города нашей студии, расположенный в большом городе Москве, 495-956-1514. Это телефон, по которому мы сегодня можем обсудить, стоит ли бояться одиночества, от чего возникает у людей чувство одиночества в толпе, что с нами происходит и почему это чувство так характерно для жителей больших городов. Еще раз напоминаю, 495-956-1514. Ну а пока вы протягиваете руки к своим телефонным аппаратам для того, чтобы позвонить нам на программу и рассказать, почему люди боятся одиночества, стоит ли его бояться и от чего возникает это чувство в больших городах, да и в маленьких, пожалуй, тоже, хотя в них свои проблемы. Мы с вами, как всегда, слушаем мелодии. Мне показалось, что самыми одинокими голосами бывают голоса бардов. И так как разных бардов мы с вами уже слышали, но вот, по-моему, испанский язык у нас в программе никогда не звучал, давайте послушаем знаменитого испанского барда Сота. Тем более, что вторая гитара и второй голос, который иногда поддерживает его, принадлежит его другу, тому самому все понимающему музыкальному другу, которого нам так порой не хватает. 956-1514 – это наш телефон сегодняшний для беседы об одиночестве. los ranchos quedaron atrás, las nubes muy cerca están ya. Добрый вечер, Надежда. Я очень люблю вашу передачу и стараюсь Спасибо вам большое. Не пропускать, как слушать постоянно. Ну вот что я хотела сказать. Я очень боюсь чувства одиночества. Стараюсь как можно, понимаете, как-то я сейчас на пенсии нахожусь, то есть общение у меня, семья моя, и больше ничего. И поликлиника. А почему? Вы знаете что, ну на пенсии, как бы я себе. Ну, нахожу, конечно, дела по дому и стараюсь, конечно, общаться. Но я хочу сказать, сейчас очень люди живут обособленно. Соседи, как раньше, я жила в коммуналке, много лет я коренная москвичка. И у нас всегда было такое, знаете, общество, ну, настолько хорошо так было на этой общей кухне, выйдешь, поговоришь, и, то есть великолепно все было. Может быть, потому что я была молодая. Тоже бы разница в возрасте, конечно, ощущается. Сейчас мои вот такие ощущения. Но я живу в отдельной квартире. Я хочу сказать, вот даже по соседству люди живут. Ну, зашли быстренько, раз дверь закрыли, все. Понимаете, но нет такого вот общения никакого с людьми. Вот духовно, ну, я не знаю, но меня только спасают книги. Ну, телевизор я стараюсь так выборочно смотреть. А почему? Что с нами случилось такое, Надежда? А знаете, что случилось? У нас, понимаете, как люди, которые живут хорошо, они сами, знаете, как за высокими заборами. Люди, которые живут похуже, ну вот хочется так пробежать скорее, чтобы тебе вот одеть, вот порой нечего, вот хочется сходить в театр, и думаешь, ну вот как-то, вот где-то, понимаете, вот ну, не хватает средств, чтобы как бы выглядеть прилично. Вот я хочу сказать, это тоже очень комплексы такие-то, наращивает вот в людях. Вот я знаю очень много моих приятельниц, которые сейчас тоже на пенсии, мы перезваниваемся. Вот говорят, ну вот хочется сходить, билеты дорогие в театр. Ну, сто раз подумаешь, вот ну что можно на пенсию? Как можно разойтись? Да никак. Мне кажется, честно говоря, что мы с вами всегда немножко перебарщиваем. Я вот знаю, что есть в целом ряде театров утренние спектакли для пенсионеров, есть дешевые сеансы в кинотеатрах. Не знаю, есть ли там что смотреть, но, в общем, до сих пор есть кинотеатры, в которых есть что смотреть, поверьте мне. Вопрос, мне кажется, не в этом. Вопрос, мне кажется, не в том, жалко ли потратить что-то на театр или не жалко. Вопрос весь упирается в одну очень простую вещь. Кстати, я знаю, что нас слушают некоторые театральные даже лидеры, и если вдруг случайно, вдруг вы нас слышите, позвоните нам, расскажите, может быть, действительно есть театры, которые мы радостно будем рекомендовать нашим пенсионерам, может быть, существует какая-то система скидок, но это так, кстати. Я хотел сказать, что в действительности, мне кажется, любой пенсионер это может себе позволить. Я имею для этого... Вот для этого утверждения такого сейчас возмущенные звонки посыпятся. Целый ряд оснований. Нет, часто нет. Но раз в месяц-два сходить в театр мы себе позволить можем. Нет. Мне кажется, у нас есть ощущение, что мы выпали из некого времени. Но вся беда в том, что даже молодое поколение тоже чувствует себя выпавшим. Ну да, традиция наших кухонных посиделок с душевными разговорами куда-то благополучно исчезла. Да и если вдуматься, обсуждать-то что? Вчерашний шопинг или перемывание костей сослуживцем или собственные болезни как-то неинтересно. Не остается сил. А вот старшее поколение чувствует себя хуже. Вы знаете, Надежда, я думаю, что мы потихонечку, так или иначе, будем обсуждать эти темы. Поэтому послушайте нас дальше. Мне кажется, что мы сможем сделать какие-нибудь общие выводы. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну вот, на самом деле, не только старшее поколение мучается от одиночества. Вот, например, какую странную душевную раздвоенность. О какой странной душевной раздвоенности рассказывает одна из наших радиослушательниц на нашем автоответчике до эфира. Здравствуйте, меня зовут Варя. А я хотела сказать о том, не знаю, наверное, не подходит моя тема к вашей теме сегодня. Просто когда я нахожусь среди людей, я теряюсь. Такое ощущение, как будто я стою голой среди них. Когда рядом со мной близкие мне люди, какой-то маленький промежуток времени, все хорошо, но потом приходит нечто ужасное. Я не знаю, какое определение дать этому слову, этому явлению. Появляется дикая тоска, апатия. В этот промежуток времени я не могу писать музыку, я не могу рисовать, я не могу читать. Мне что-то гнетет. Я хочу быть одна. Вспоминается Байрон, который говорил, что лишь в одиночестве человек чувствует себя менее одиноким. Когда же я запираю дверь свою от внешнего мира и остаюсь одна, я счастлива. Я люблю общаться с природой. Можно сказать, что вдохновение так и прет из меня. Но приходит вновь что-то ужасное, и мне становится страшно. Мне снова тоскливо, и я хочу, чтобы я была не одна, чтобы вокруг меня было множество людей. Раньше я, можно сказать, нуждалась в одноразовых знакомых. Я думаю, что это эпитет очень подходит. В которых, знаешь, всего несколько часов. Ты можешь быть кем хочешь, можешь говорить все, что хочешь. А потом уходишь навсегда. Я не знаю, где искать баланс, если можно так сказать. До скорого свидания, Александр Геннадьевич. Тоже вопрос ко всем. Где и как искать баланс? Ведь на самом деле наша радиослушательница не права. Мы все так или иначе состоим из этих двух половин. Одна половина – это ощущение себя голым или себя голой, когда ты оказываешься среди людей. Особенно среди людей, которые почему-то, ну как назло, в этих самых больших городах говорят о том, что тебе совершенно неинтересно, тебя совершенно не волнует. Или произносят какие-то явно формальные речи. Но когда ты надолго остаешься один, через некоторое время тебе вдруг кажется, что ты мучительно одинок, и вечером, возвращаясь в свое жилье, мы начинаем искать выход. Кто-то, открыв холодильник, поглощает в неограниченных количествах сладкие, соленые и острые заменители подлинных удовольствий. А кто-то включает телевизор и пытается причащаться к чужой жизни, обильно текущей в нашей мутной водичке, мутном мыле, я бы сказал, бесчисленных сериалов. Причем интересно, что вот это вот способ общения с телевизором и способ общения с сериалами можно превратить практически в непрерывный процесс. То есть вот как пришел с работы, включил, и также при работающем телевизоре почти автоматически и уснул. Ну, только вот кнопочки на пульте переплетать. Кто-то находит утешение в интернете. Я вот знаю, что если туда попадешь, то не будет тебе спасения ни днем, ни ночью от того самого желание общаться. Почему мы так бежим от одиночества? Почему мы считаем, большинство из нас считают это ощущение болезненным? Потому что очень многие, как вот, например, одна из наших радиослушательниц из Санкт-Петербурга, научились ценить это чувство в самом себе. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. К теме об одиночестве. Недавно один из психотерапевтов сказал, что в жизни невозможно подойти к самому краю, развернуться и еще раз пройти по пройденному пути. Мне 75. Я разворачиваюсь и еще раз мысленно прохожу по пройденному пути. Это помогает жить и спасает от одиночества. И еще. Одиночество – это когда твоя душа не находит отклика ни в чьей другой душе. Лучший собеседник для себя – ты сам. Тина, Северная Венеция. Всего доброго вам. Вот в таких звонках, как звонок Тины, меня всегда волновали две вещи. Вещь первая. Сколько времени человек может ходить, как сказала Тина, по пройденному маршруту? Но есть еще и вторая вещь. Вторая вещь. Иногда складывается такое чувство, что вот эти самые условно-досрочные близкие люди должны в обязательном порядке искать нас и ценить нас. А мы их, этих самых близких людей, искать и ценить не будем. Каждый из нас, особенно находясь в городе, почему-то считает, что ему должны звонить. А он имеет полное право не звонить, потому что как раз он-то очень устал, занят, ну или обижен на то, что нет денег, чтобы сходить в театр. Вот это очень странная позиция, мне кажется, в первую очередь, порой создает болезненное одиночество. Доброй ночи, Татьяна. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый вечер. Вам звонит женщина, которая более 30 лет живет в уединении и не страдает от одиночества. Моя жизнь наполнена и смыслом, и целью. Я занимаюсь и изучением психологии, соционики. Ращу книги, читаю, ну, ращу цветы, читаю книги. И, по-моему, жизнь без Бога – это одиночество. Только я хотел поймать вас на слове. А уединение – это жизнь вдали от людей, но с Богом в душе. Уединение – это не одиночество. Ну вот жизнь в уединении... И это... ощущение Бога как чьего-то присутствия, это тоже не одиночество. Почему люди, скажите, Татьян, почему они считают, что одиночество – это болезненное чувство? Почему? А потому что люди не наполнены смыслом. Смыслом у них смысла нет. Пустая душа. Смысл вашей жизни – в Боге, в общении с Богом? Ну, в общем, наверное, да. Вы считаете, что для вас этого достаточно? Ну, нет, не только. Ну, как в основе, но... Вот изучение соционики, оно для чего? Для познания людей. И потом познай самого себя, и ты познаешь мир. В уединении. Я познаю людей и остаюсь в уединении. Я правильно понял вашу позицию? Нет, я познаю себя. Вы познаете себя. А разве можно познать себя, не познавая другого? Через себя я познаю других. Через себя вы познаете других. Спасибо большое, Татьяна. Спасибо. Вторая Татьяна есть у нас в эфире. Я могу загадывать желание, наверное. Здравствуйте. Здравствуйте. О чем можно сказать про одиночество? Ну, одиночества очень много. А почему в больших городах? Из-за урбанизации. Что такое? Всего. Что такое урбанизация? Ну, это население в основном сейчас городов живут. А в деревнях очень мало и в маленьких городах. Ну, на самом деле, мне кажется... Ох, это такая иллюзия жителей все тех же больших городов. Поскольку в действительности наши с вами... Большие города вот в России расположены прямо-таки на бескрайних равнинах. Вот 50 километров в сторону отъезжаешь, и там уже такой простор. Поэтому вот европейцы научились бороться с синдромами больших городов. Стали переселяться в пригороды. Ну, у нас тоже появляется такая тенденция. Только вот жалко пока... Такое глубокое понимание вопроса большинству из нас непосредственно. Извините, что я вас перебил. Нет, ничего, я я просто еще хотела сказать, что почему люди одиноки, они большей частью проводят время на работе, домой практически приходят ночью, где мало времени проходит. И, ну, в основном личное время какое? То есть приходят домой, уставшие, завтра опять на работу. То есть нет выхода энергии, которую он хотел чем-то заняться, например. Хотя, в принципе, может, это только повод. Вообще, говорят, одинокие люди – это в основном эгоисты. Почему? Эгоисты почему? Потому что чуть-чуть человек, подромче. Когда замыкается в себе, он считает, ну, начинает себя жалеть, то есть он одинокий, а то, что вокруг много людей, которые требуются им помощь, то есть более одинокие, чем ты, оказывается. То есть сначала ты думаешь, что у тебя там такая большая проблема какая-то, а потом, когда начинаешь общаться с другими людьми, оказывается, у людей есть еще более тяжелые случаи, так скажем. У тебя большая проблема – это что-то вроде вывернутой наизнанку мании величия. Вот что такое одиночество. Татьяна, одиночество – это наша гордыня? Скорее всего, да. Спасибо большое. Я, между прочим, тоже давно склоняюсь к ровно такой же точке зрения. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу и послушаем, как замечательный испанский бард Сота преодолевает свое одиночество с гитарой. Cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar en mi dolor. Partiré cantorreando mi poema más triste. Le diría a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Sé que ya no me quiere, me lo han dicho tus ojos. Partiré por la ruta que no tiene final. Vagaré siempre, siempre. Partiré sin enojo y mis labios sin beso cantarán un madrigal. Partiré cantoreando mi poema más triste. Le diré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Доброй ночи. Доброй ночи, Лидия. Здравствуйте. Вы из Северодвинска нам дозвонились? Да, из Северодвинска. Спасибо вам большое. Мы вас слушаем. Я что хочу сказать относительно одиночества. Я, например, вот ощущала одиночество, физически ощущала одиночество, когда мне было лет, может быть, 13-14, примерно в этом возрасте. И что хочу сказать, я его не то, что вот я была одинока, да, может быть, но мне, я сидела на диване, да, и вот помню, как сейчас у нас комната большая, в большой комнате у нас квартира была большая, у каждого была своя комната. У нас было трое детей. И вот, значит, сел диван, телевизор и, по-моему, сервант у стенки. Никакой лишней мебели. Я сижу на этом диване. И жалею не то, что себя. Я вот ощущаю, как вот одиноко, вот не только мне, всем одиноко. Всем окружающим. Я понимаю, что весь мир одинок. Лидия. Я это настолько ощущала физически. Мне было жалко каждого человека. И мне жаль, и мне жаль. Стоп, извините, ради бога. И мне жаль тех подростков, которые этого не ощущали. Потому что в 14 лет, когда наш возраст, мы говорим, мы будем, говорили и будем говорить об этом в наших программах, ломается от альтруизма к эгоизму, мы это очень остро чувствуем. И что это такое? Это ведь правда, да? Вот это жалко, что это чувство уходит, потому что в действительности наше одиночество, ограниченность одного нашего разума от другого, наша неспособность ни в какие, даже самые высокие интимные моменты проникнуть под оболочку другого и пустить другого, даже самого близкого, внутрь себя, это наше свойство. Мы всегда чувствуем барьер, какой-то такой обман собственной индивидуальности. Нам все время хочется расшириться и вобрать в себя целый мир или показать целому миру: смотрите, какая я красивая, смотрите, какой я умный. А этого никак не получается. Одиночество – это человеческое свойство. Почему же мы его боимся? Как вы думаете, Лидия? Не знаю, я, в общем-то, его как-то не боялась. Я помню, потому что я помню, что вот тогда я ощущала одиночество, да, и мне хотелось просто всех, вот как курицы, собрать всех к себе объединить, и чтобы каждый себя понял, что он не одинок, что я с ним, я рядом. И вот, что хочу сказать, оно мне, как сказать, вот я вот тогда вот ощущаю, я вот даже сейчас помню. Вот очень интересно, вы говорите, оно мне, вот, ну, оно... Вот это чувство, оно мне не мешало жить. Вот в чем дело-то. А должно ли оно мешать? Ведь не будь одиночества, каждый из нас был бы, ну, если хотите, никем. Или уж, по крайней мере, таким же, как все. Или просто никаким. Вот задумайтесь, ведь одиночество – это индивидуальность, правда? Самое ведь главное, что эта индивидуальность не может расти и развиваться, не протягиваясь к другим индивидуальностям. Ей просто неоткуда брать информацию. Но вот болит-то оно, это самое одиночество, у множества людей. Болит. Почему? Вот со сложным, почти психоаналитическим текстом про одиночество выступил перед началом эфира другой наш постоянный радиослушатель. Здравствуйте, уважаемый Александр Геннадьевич. Одиночество не нужно бояться. Одиночество нужно воспринимать как невидимого друга, передавая ему все свои знания и тайны, раскрывая секреты. Чувство одиночества – это, прежде всего, внутреннее ощущение и ощущение глубоко индивидуальное. Но боятся все одного – своей совести, своих воспоминаний о прошлом, самих себя. Не нужно пытаться заглушить свой страх любой ценой. Нужно учиться с ним разговаривать. Мне кажется, что и депрессия у людей возникает от того, что они когда-то заглушили в себе страх одиночества, а потом этот страх внезапно всплывает, внезапно совесть просыпается. Вот как об одиночестве говорит Василий Васильевич Розанов. Страшно одиночество – это всю жизнь, с детства. Одинокие души – суть затаенные души, а затаенность – от порочности. Страшная тяжесть одиночества – не от того ли боль, не только от этого. Вот видите, как интересно завязываются в клубок разные темы наших передач. Розанов очень много писал об одиночестве. Это то, что у него болело, и писал он об одиночестве как о некой порочной тайне, скрытой у нас в душе. А главной этой порочной тайной была тайна нашей нереализованности. Не случайно мы приходим на эту землю, совсем не случайно. Мы приходим для того, чтобы что-то сделать, что-то почувствовать, выразить какую-то мысль неведомого или ведомого, как написано в Сергиевом посаде, Бога. Если мы не пытаемся эту мысль услышать или понять, а сделать это можно только чередуя вот эти периоды обнаженности по отношению к людям, потому что только когда ты душевно обнажен, ты можешь почувствовать, что там глубоко в душе каждого человека есть такая же боль, как у тебя самого. Тогда ты сможешь что-то каким-то образом в себе изменить. Вся наша жизнь посвящена заглушению этого голоса смысла, если пользоваться словами одной из сегодняшних наших радиослушательниц. Мы хотим любой ценой сделать свою жизнь бессмысленной и любой ценой сделать так, чтобы мы не вспоминали об этом. Тогда нам не будет стыдно. Тогда что-то внутри не будет болеть. Но при этом, чем больше мы замыкаемся на себя, тем больше считаем, что кто-то должен прийти к нам. Не мы к ним, а они к нам. И в этом есть в любом болезненном одиночестве. И, наверное, поэтому люди, сегодня звонившие на передачу, им не страдают. Наверное, поэтому эта боль бывает только тогда, когда человек пытается о ней забыть. Вот так, как переиначивая, если хотите, слова Розанова. Ну, а с точки зрения некой ей научной психологии, не знаю, околонаучной, наверное. Когда-то очень много лет назад, я сейчас даже отчасти жалею, я сейчас, перечитывая те старые записи, наверное, понимаю, что я мучил женщин и девушек. Я собирал исповеди об одиночестве. Вот как кто-то сегодня в программе сказал, оно. Когда, могу дать такой совет, он немножко мучителен, тем, у кого одиночество болит. Тем, кто не умеет наслаждаться этими самыми минутами одиночества среди шума больших городов. Так вот, женщины описывали, как они чувствуют одиночество. Просто это было такое художественное по пунктам самоописание. И чем дольше я вчитывался, тем с большим ужасом я понимал, что практически каждая из них, было около 30 человек, которые вот прислали такие исповеди, по этим правилам составленные, чувствует одиночество как живое существо. Оно имеет свой характер, оно по-особому выражает себя в теле, да? Оно сковывает грудь, ложится тяжестью на плечи, сдавливает шею каким-то не твоим рыданием. И почти все как одна рассказали мне странную вещь, что когда ты чувствуешь это чувство как какое-то живое существо, его становится очень легко прогнать. Есть очень много способов в качестве советов, да, есть очень много способов такого отстранения от самого себя. Мне очень нравится старинный и элегантный такое упражнение со шляпой. Возьмите любую шляпу, шляпку, берет, цилиндр, ну не знаю, то, что найдете у себя на вешалке. Положите на стол в открытом состоянии. Потом представьте себе, что вот это вот почувствованное вами существо, которое называется одиночеством, стоит перед вами на столе. Накройте его шляпой. Шляпа, как любая шляпа в психотерапии, конечно, является волшебной. И если вы потом ее поднимете, вот это самое существо как-то изменится. Не надо ничего с собой делать абсолютно. То есть не надо загадывать, что потом окажется под шляпой. Просто под шляпой обязательно окажется ответ, символический ответ на вопрос о том, как же быть не одиноким. Можно этот эксперимент повторять много раз. Только сначала надо найти вот это одинокое существо в себе самом и своем теле. Потом представить, как этот человечек уменьшается и становится фигуркой размером соловьиного солдатика. Потом накрыть эту фигурку шляпой, подождать некоторое время, снять шляпу и посмотреть, чего там под шляпой, по вашему мнению, окажется. Вот и весь эксперимент. Попробуйте, потом расскажете. Ну, а по поводу больших городов, психологи говорят, что мы живем в состоянии постоянного прессинга. Визуальный прессинг – это обилие рекламы, телефонных звонков, мельтешащих вещей. Даже я вот сижу в радиостудии, а у меня все равно работает в студии без голоса телевизор. Зачем, почему, никому не понятно, но работает. Более того, доказано, что даже однотипные многоэтажные коробки в наших спальных районах – это крайне вредное для психики зрелище. Постоянное повторение одинаковых геометрических элементов очень быстро угнетает психику. Аудиальный прессинг, да, тишины практически нет. Или очень короткий период, где-то с двух, в Москве с 4 часов ночи и до рассвета. Но есть какие-то источники звуков, которые, конечно, заслуживают особого внимания. Радио, телевизор. Есть и тактильный прессинг. Большинство из нас имеет пространство в 3-4 раза меньше, чем то, которое нам нужно для того, чтобы чувствовать себя абсолютно спокойным. Так вот, в нашем с вами личном пространстве все время кто-то мельтешит. Постепенно кто-то мельтешит, звучит, шумит. Постепенно накапливается скрытая агрессия. Эта агрессия, наверное, она и выражается в таком жутковатом чувстве. Оставьте меня в покое. Дайте мне. Я больше не могу, я устал. Хотя на самом деле в этой ситуации одиночество и, самое главное, умение быть одиноким, умение делать что-то для того, чтобы одиночество из маленького страшилища, которое вы поместите под шляпу, стало прекрасным. Вот этому мы с вами и будем учиться и на тренингах, и в клубе, и просто при встречах в прямом эфире программы «Серебряные нити». Спасибо за то, что вы были с нами. Спокойной ночи. Bajo las ruinas de mis pasiones, en el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvo de sueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Son el recuerdo de aquellas tardes en que envuelta en mis brazos te adormecía, mientras yo suspiraba por las auroras.